«Мэри Голд беременна», — сказал Роджер. «Как вы можете мне это говорить?» — возмутился я. «И стоять тут с таким порочно самодовольным видом? Я что, должен радоваться, что вы зачали еще одного ублюдка? Чем вы так гордитесь? Прелюбодейством? В моих глазах это мерзость. Старик и молодая девушка. Если бы вы только знали, как на вас противно смотреть. Стоите там и лапаете друг друга, и так грубо радуетесь, что избавились от моей сестры. Вы точно убийцы!» Они отошли друг от друга. Мэри Голд села в кресло, не сводя со своего любовника горячего растерянного взгляда. «Мы не нарочно», — сказал Роджер. «Так уж случилось. Чем мы виноваты, что мы счастливы? По крайней мере, теперь мы поступаем по совести. Мы покончили с ложью, и мы хотим, чтобы вы сказали Присцилле, объясните ей все. Черт, гора с плеч, правда, дорогая?» «Нам так неприятно было лгать. Ужасно неприятно, да, дорогой?» — подхватила Мэри Голд. «Мы столько времени прожили во лжи. У Мэри Голд была квартирка, и я приезжал к ней. Унизительное положение. Но теперь все это позади. И мы... Господи, когда можно, наконец, просто говорить правду? Мы так жалеем Присциллу? Вы бы на себя посмотрели, полюбовались бы. А теперь будьте добры, отдайте мне Присцилле на украшение». «Мне очень жаль», — сказал Роджер. «Я же объяснил. Она просила украшения, норку, вон ту статуэтку, полосатую вазу, какую-то эмаль. Статуэтку купил я, и она останется здесь. Эмаль тоже. Она мне самому нравится. Эти вещи принадлежат не ей одной. Неужели вы не понимаете, что еще не время приступать к дележу? Речь идет о деньгах. Она уехала и все здесь бросила. Может, немного и подождать. А тряпки увозите, сделайте милость. В ваши два чемодана поместится довольно много». «Я пойду упакую», — хорошо, — предложила Мэри Голд и выбежала из комнаты. «Вы расскажете Присцилле, да?» — сказал Роджер. «Для меня это будет огромным облегчением. Знаете, я такой трус, все время откладывал, не мог ей признаться. Когда ваша приятельница забеременела, вы сознательно выжили свою жену из дома». «Я ничего такого не думал. Все шло как шло, само по себе. Мы были очень несчастны. Жили и ждали неизвестно чего. Присцилленной смерти, я полагаю. Удивительно, что вы ее не убили». «Мы хотим ребенка», — сказал Роджер. «Ребенок самое главное, и я забочусь об его интересах. Он тоже, слава богу, имеет свои права. И мы хотим, наконец, жить счастливо, честно и открыто. Я хочу, чтобы Мэри Голд стала моей женой. Присцилла никогда не была со мной счастлива». «А вы подумали о том, что теперь будет с Присциллой? Какое существование ее ждет? Она посвятила вам всю свою жизнь, а теперь она вам больше не нужна». «Ну, я тоже посвятил ей жизнь. Она отняла у меня не один год, когда я мог бы жить счастливо и открыто. Идите к черту!» Я выскочил в прихожую и увидел Мэри Голд, стоявшую на коленях в облаке шелка, твида и розового нейлона. Почти все вещи были совершенно новыми. «Где норка?» «Я же объяснил, Брэдли!» «Ну как вам не стыдно? Посмотрите на себя! Вы очень плохие люди! Неужели вам не стыдно?» Они сокрушенно, участливо посмотрели на меня, грустно переглянулись. Счастье словно сделало их святыми. Задеть их я не мог. Мне хотелось уязвить их, растерзать на куски, но они были неуязвимы, блаженны. Я сказал: «Я не стану тут дожидаться, пока вы упакуете чемоданы». Я не мог видеть, как эта девица встряхивает и аккуратно складывает Присциллины вещи. «Можете отправить их ко мне на квартиру». «Хорошо, мы отправим». «Верно, дорогой», — сказала Мэри Голд. «Наверху есть большой кофр».